Следовательно, человек 70-80 оставили свои мысли, догадки и намеки при себе. В пятницу вечером мы с Вульфом порешили, что самую популярную версию отвергаем. Гипотеза о том, что Одл подложил бомбу сам, была для нас совершенно неприемлема. Его жена, конечно, знала бы об этом и не стала бы отдавать Вульфу сотню тысяч, чтобы он начал расследование. Да и зачем в таком случае Одл взял бы с собой ЛСД? Потому что был наркоманом и боялся, что в решающий миг не совладает с нервами? Кремер с прокурором наверняка расследовали эту версию. Значит, нет, исключается. Правда, одним из ее сторонников был Денис Коупс, но это еще ничего не доказывает. Сол описал Коупса так. 5 футов 9 дюймов, 160 фунтов, длинные каштановые волосы, не спадающие на плечи, бакенбарды, которые не мешало бы подровнять, рубашка и галстук кричащих тонов, аккуратный серый костюм, тихий приятный голос, дергающиеся руки. Сол беседовал с ним дважды, но ничего полезного не узнал. Разумеется, он не спросил Коупса, знал ли тот, что Кеннет Мир имел привычку лазить в стол Браунинга и проверять, сколько там осталось виски. Хотя Сол, не хуже Вульфа, мог извлекать ответ на незаданный вопрос. С Коупсом он потерпел неудачу. Собственно, именно так можно назвать итоги и всех остальных общений. В субботу в 4 часа дня мне уже начало казаться, что и от Сильвии Венер я ничего не добьюсь. На нее стоило засмотреться. Гладкая кожа, ровный загар, прелестная мордашка, которая при дневном свете казалась даже лучше, чем при искусственном освещении. Голубые шорты и белая безрукавка с синими пластиковыми пуговицами. Мы сидели и уплетали цыплят, поджаренных фрицем, йогурт с сухим печеньем, которое взяла с собой Сильвия, огурчики и морковь с сельдереем. Сильвия пила овощной сок, а я потягивал молоко, когда она вдруг спросила. «Вы, конечно, знаете, что такое этимология?» «Ха!» – сказал я. «Я работаю на Нира Вульфа». «А при чем тут это?» «Как при чем? Он знает больше слов, чем Шекспир». «Вот как!» Я о нем почти ничего не знаю. Однажды мы пытались затащить его в мою программу, но он отказался, и мне не удалось побеседовать с ним. А вы тоже увлекаетесь словами? Не совсем. Только в силу необходимости. А меня слова очень занимают. Вот я смотрела на вас, когда вы вытаскивали якорь, и думала. Взять, например, такие слова, как «половой член» и «писька». Они начинаются на букву «П». «Очень верное наблюдение», – заметил я, не моргнув и глазом. «Так вот, они начинаются на «П», потому что с этой же буквы начинается слово «пенис». «Черт возьми, вы правы», – с восхищением произнес я. «А такие глаголы, как «писать», «переспать» или «перепихнуться» – все начинаются с буквы «П». Что это, мужской шовинизм?» «Извините, не понял». Сильвия отпила глоток сока. «Неужели вам не ясно? Ведь женщины тоже отправляют естественные надобности, тоже мочатся. Но они вынуждены говорить, что писают, только из-за того, что на эту букву начинается пенис. А если бы они говорили, что висают, как бы вам это понравилось?» «Висать», – задумчиво произнес я. «А, понял, от слова «вагина» или «влагалище», да?» «Ну, конечно, и еще Венерин холм, хотя возможно, что это совпадение».